Представим, что некто ему устраивает свидание с его подзащитной за час или два до ее побега, и он, сумевший ее отстоять, сумевший придать ее пули в Трепова, отсвет божественного возмездия, добившись ее оправдания, вдруг говорит ей все, что он думает об этой пуле, об этом выстреле, об этом геройском суде без суда. Я ограничился робким намеком: в Алексее является тень Александрова, она сопутствует мыслям героя, она поселилась в его душе. От пьесы я с горечью отказался. Недопустимо так фантазировать, имея дело с реальными личностями. Скорее всего, после процесса они не виделись. К тому же сомнительно, вряд ли думал так Александров, как нынче думает драматург. Все либеральные златоусты конца XIX века склонялись перед борцами подполья. Тургенев назвал террористку святой. Над проповедью Толстого посмеивались, автор «Бесов» испортил свою репутацию, что уж тут говорить о Лескове. А хуже всего попасть в немилость к отважной передовой молодежи. Возможно, и сам Петр Акимыч, воспламеняющийся артист, смотрел тургеневскими очами на юное существо с пистолетом. Но кто мне мешает придумать героев? Вымысел может быть много правдивее, чем даже исторический факт. Я вспомнил о беспримерной истории красотки из Смольного института, милой барышни Татьяны Леонтьевой. Она мечтала убить Николая за кровь 9 января. Поняв, что это ей не по силам, девушка решила покончить с министром внутренних дел Дурново. Ей стало известно, что он отдыхает под именем негоцианта Мюллера, и хрупкая Татьяна Леонтьева стреляет в Мюллера и его убивает. Однако и здесь ей не повезло, хотя бесспорно в первую очередь Мюллеру, который в самом деле был Мюллером, к тому же еще и негоциантом. Кроме того, несчастный купец имел отдаленное сходство с министром. Почти фантастический сюжет, но слишком эффектен и живописен. Нет, пьеса должна выглядеть будничней. Не будет блестящего адвоката и героической подзащитной. Не будет министра Дурново и похожего на него коммерсанта, не нужно и роковой ошибки. Все будет естественнее и проще, а потому куда драматичнее. Разумнее свести эту юную фурию с таким немолодым юмористом, еще не утратившим вкуса к жизни, невзирая на свое одиночество. И пусть их встреча произойдет в самом обаятельном городе, звенящем музыкой вечной молодости, в майской Одессе начала века. Все точно свелось в один клубок. Наша поездка с Таней в Колхиду, и самоубийственный фарс с агонизирующим Черненко, и наглая комедия выборов, и все политические страстишки, грош им цена в базарный день. Он, наконец-то, я воплощу свою сквозную, заветную тему. Только любовь мужчины и женщины оправдывает приход в этот мир. Я столкну эту высшую правду со лживым пафосом тех, кто замыслил насильственно осчастливить людей. То будет еще один дуэт, но не сведенный и разлученный лирической драмой варшавской мелодии, а взорванный экстремой и кровью. Не ностальгическая поволока, а мрачный багровый отблеск трагедии будет лежать на этой встрече у самой бездны на краю. То будет любовь единственной ночи под топором, над ней занесенным мгновенная зарница во тьме. Когда-то в тоскливый вечерний час я записал невеселые строчки. Выпал мне благой удел, видел воду, видел сушу, горы вровень Гиндукушу. За столом не досидел, обязательства нарушу, не закончу многих дел. Доверял карандашу, столько пьес в жару и стужу, но одной не обнаружу и уже не напишу. Обязательства нарушу, подвига не совершу, как одежку я сносил разом плоть свою и душу. Срок подходит, я не трушу, жаль, что столько упустил. Обязательства нарушу, нет ни времени, ни сил. Теперь все больше и все неистовее, думая о встрече в Одессе, Я ощущал, что я на пути к самому важному решению. Боги, пошлите мне только силы, и я не нарушу своих обязательств. Я напишу свою главную пьесу. В ней будут и вопрос, и ответ. Но надо держать себя в руках. Я приезжаю в Симферополь. Вольфсон встречает меня на перроне. Снежинки летят за его воротник. Спустя 2 часа мы уже в Ялте. Я раскладываю бумаги. Надо держать себя в руках. Я приехал сюда писать романы и обольщением драматургии ни в коем случае не поддамся. Главная пьеса подождет. Она ждет уже достаточно долго. Не беда. Не зря Томас Манн наставлял. Откладывать всегда хорошо. Утром следующего дня я уже подступаюсь к роману. Я точно стою на берегу, медля вступить в холодную воду, то окуну в нее правую ногу, то левую, стараюсь привыкнуть к ее морозному кипятку. Потом я пробую фразу на вкус, словно касаясь ее зубами, она отзывается легким хрустом. Дело пошло достаточно борзо. За 10 дней записал я главу, правда, наиболее ясную, но я нисколько не беспокоился о том, что дальнейшее видится смутно. Глаза боятся, а руки делают. Нужно начать, дорога откроется, роман подскажет, куда мне плыть. А что я в него вложу, я знаю, во всяком случае не поскуплюсь. Однако уже через 2-3 дня стало понятно, что я буксую. Не было радостного азарта, нетерпеливой дрожи в руке. Что делать, не стоит себя обманывать. Мысли блуждают, они не движутся в необходимом мне направлении, они не слушаются меня. Вечером я позвонил Андрею. Мой сын говорил со мною крайне жестко. «Довольно, не хватай себя за руку. Немедленно перестань себя мучить. Ты поступаешь противоестественно. Садись за стол и пиши то, что хочешь. Роман от тебя никуда не денется». С каким облегчением и удовольствием признал я тогда его правоту. И в самом деле, со злобой дня я проведу еще долгие годы. Сейчас же буду делать, что хочется. Машина времени не ошибется. Май 906 года. Рыжий город Одесса. Вечер. Андрей Николаевич Дорогин, пошатываясь, приходит домой. Утром следующего дня эфир наполнится скорбной музыкой. Черненко умер. Мне сразу вспомнилось, как он томился, как задыхался, как жадно ловил губами воздух. Какая символика в этой смерти первого человека страны, где все отдашь за глоток озона. Все зарубежные радиостанции не унимались, судили, рядили, что ожидает теперь планету. Чем кончится незримая схватка в таинственных коридорах власти? Кто станет лидером сверхдержавы? В газете я прочел сообщение. Председателем похоронной комиссии назначен Михаил Горбачев. Все ясно. Значит, Ариапак уже решился и сделал свой выбор. Ну что ж, хоть не бездарный Гришин, не самодур-коротышка Романов, раздувшийся от собственной спеси. Страна сидела у телевизоров. Трибуна Ленинского мавзолея была заполнена до отказа. Близко друг к другу теснились вожди. В центре этой траурной стайки стоял человек в черном пальто, в серой каракулевой шапке. К столу. Пора за работу. Я обязательств не нарушу и главную пьесу свою напишу. Пора уже учинить расчет с останками стародавних иллюзий, с политизированным сознанием, с обожествлением плебейства, с зависимостью от массовой жизни. Я чувствовал каждой своей клеткой. В этом судьбой подаренном марте, ровно через 15 лет после рождения медной бабушки, я снова поймаю свою жар-птицу. Сделаю то, что я должен сделать, вновь и зальюсь, и вновь смогу. Мажорно запели военные трубы, торжественный ритуал прощания заканчивал традиционный марш. Печатая шаг, прошли солдаты. И снова крупным планом трибуна. И вот, наконец, лицо Горбачева. Уверенный, победительный взгляд. Он видит не только Красную площадь. Он видит, как замерла вся страна. Он знает, сейчас в его черты пытливо всматривается весь мир. Нет, не улыбка. Лишь тень улыбки чуть вздергивает уголки его губ.